Глава 105. Открыв дверь на крышу, Ким услышала всхлипывание. «Вам негде прятаться, Ханна», — сказала детектив, заметив женщину слева от фонаря на крыше. Нож лежал на краю рядом с ее рукой. «Не подходите ближе», — сказала миссис Винтерс, не оборачиваясь. Стоун не обратила внимания на ее слова и постаралась двигаться настолько бесшумно, насколько это было возможно. В воспаленном воображении Ханны крыша связывала ее с Сэдди. «Никого у меня не осталось», — негромко произнесла миссис Винтерс. «Сэдди мертва. Лоренс мертв. Сафи меня ненавидит». Ким могла бы и сама догадаться, что жалеть эта женщина будет только себя. «Лоренс не умер», — поправил ее инспектор, пытаясь с помощью голоса скрыть тот факт, что она продолжает двигаться в ее сторону. Женщина кивнула. «Это хорошо, хотя и не имеет никакого значения. Ты же видела выражение его лица?» «Даже то, что он сам все это спланировал, не имеет значения. А я просто довела дело до логического конца. И сейчас важно лишь то, что я об этом ему не сказала». И он всю жизнь мучился от сознания своей вины за ее смерть. «Вы так наказали его за то, что он с ней переспал?» — спросил инспектор, подходя все ближе. «Нет, я наказала его за то, что он ее любил», — Ханна покачала головой. Она повернулась к Ким, и та увидела блеск в ее глазах. «Неужели ты думаешь, что я поступила так, если бы разговор шел о быстром и ничего не значащем пересыпе?» Винтерс усмехнулась и вновь отвернулась к ночному небу. Ее пальцы барабанили по лезвию ножа. «Но разве это того стоило?» — спросила Стоун. «Вся эта ложь. Все эти тайны. Неужели это стоило убийства молодой девушки и ее неродившегося ребенка?» «Поскольку мне абсолютно наплевать на то, что ты подумаешь, то я отвечу «да». Мы с Лоуренсом прожили вместе фантастические 25 лет. Но ваша дочь умерла из-за того, что вы сделали. Моя дочь умерла из-за того, что сделал мой муж. Грэм вообще ничего не знал обо мне, пока ты ему не сказала». «А как же Сафи?» — задала вопрос Ким. «Разве не стоит жить ради нее?» Она приблизилась еще на один шаг и теперь была всего в нескольких футах от Ханны. «Мы больше никогда не будем с ней близки. Особенно теперь, когда она знает, что я сделала, и после этого аборта. Она хотела сохранить ребенка, а я заставила ее. Даже за одно это она меня никогда не простит». «А зачем вы ее заставили? Из-за ее карьеры? Концертирующая пианистка мирового уровня не путешествует по миру в компании с младенцем. А почему эта блестящая карьера так важна? Почему бы ей просто не быть счастливой? Разве этого недостаточно?» «Потому что я должна была доказать ему, что все было не зря», — просто ответила миссис Винтерс. И Ким неожиданно поняла, что она имеет в виду. Давным-давно Ханна знала, что Лоренс был тайно влюблен в Лоррейн, и поэтому все это время, прошедшее после ее смерти, она не прекращала с ней соперничать. И это соперничество включало детей, которыми муж мог гордиться. «Соревноваться было бы легче, если бы она была все еще жива», — заметила детектив. «Ведь мертвые не делают ошибок». «Может быть, ты и права, но я об этом никогда не узнаю». Ханна повернулась лицом к инспектору, которая теперь уже стояла возле нее. Их взгляды встретились и уже не могли разорваться. «Я же сказала тебе держаться от меня подальше». Голос миссис Винтерс ничего не выражал. Сейчас эта женщина лишилась вообще всех эмоций. Она была пуста и выжата, как лимон, не чувствуя вообще ничего. «У меня ничего не осталось». С этими словами она обхватила Ким за плечи. «И в этом виновата только ты». Стоун не хватило времени, чтобы среагировать, когда Ханна вместе с ней шагнула с края здания. Ким пыталась освободиться от захвата, пока они кувыркались в воздухе, сплетенные в каком-то извращенном объятии. Серебряное платье миссис Винтерс развивалось вокруг них, а земля летела навстречу со скоростью курьерского поезда.